Восьмое. Линия отношений и семьи. Точки К, Н, М. Для обладателя девятого аркана создание крепких отношений представляет особую сложность, поскольку его глубинная природа тяготеет к уединению и сосредоточению на внутреннем мире. Личное пространство, возможность погружаться в размышления и посвящать время любимому делу часто оказываются для него ценнее, чем партнерские обязательства и бытовая рутина. Такой человек вполне способен обрести счастье в одиночестве, выстраивая жизнь согласно своим духовным и интеллектуальным потребностям. Однако это не означает, что он принципиально отвергает возможность отношений. Проблема заключается в исключительной избирательности. Отшельник устанавливает высокие требования к потенциальному партнеру, подсознательно опасаясь, что отношения нарушают хрупкую гармонию его существования. Ключевым условием для создания союза становится редкое сочетание факторов, глубокая мировоззренческая совместимость, уважение к потребности в уединении и готовность принимать друг друга без попыток переделки. Отшельник открывает свой внутренний мир лишь тем, кто демонстрирует подлинное понимание его природы и разделяет основные жизненные ценности. При этом он редко идет на компромиссы в вопросах, касающихся его самостоятельности и свободы самовыражения. Таким образом, построение отношений для человека с энергией девятого аркана превращается не в поиск второй половинки, а в осознанный выбор спутника, который сможет гармонично дополнить его путь, не пытаясь изменить фундаментальные основы его личности. Возможное место, способ знакомства с партнером. Точка Н. Обладателя девятого аркана чаще всего можно найти в местах, связанных с получением и передачей знаний, в университетах, в научных библиотеках, на философских семинарах или духовных ретритах. Такие люди тяготеют к интеллектуальной среде, где возможны глубокие содержательные дискуссии. Нередко судьбоносная встреча происходит во время путешествий, особенно если это паломничество или образовательный тур, когда у человека появляется время для размышлений и новых знакомств. В отношениях отшельник часто выходит за рамки общепринятых норм. Для него не принципиальна разница в возрасте, если есть мировоззренческое родство. Достаточно распространены союзы между учителем и учеником, где оба партнера находят радость в совместном познании и духовном росте. Однако фундаментом таких отношений обязательно становится интеллектуальное равенство. Даже при значительной возрастной разнице партнеры должны находиться на одном уровне осознанности. Ключевое требование отшельника к избраннику — наличие жизненного опыта и глубины мышления. Поверхностные разговоры и бытовые интересы быстро утомляют таких людей. Им необходим партнер, способный поддерживать содержательные беседы, разделяющий стремление к самопознанию и готовый уважать потребность в личном пространстве. Без этой основы отношения обречены на непонимание. Как бы ни были сильны чувства, отсутствие интеллектуальной и духовной близости неизбежно приведет к отчуждению. Поэтому знакомство с отшельником часто становится началом не только романтической истории, сколько совместного пути самопознания, где любовь сочетается с взаимным обучением и духовным обогащением. Общий характер отношений. Энергия отшельника создает особые условия для построения семьи. Такому человеку требуется значительное время для принятия решения о серьезных отношениях. Он не склонен к импульсивным поступкам в сфере личной жизни. Прежде чем создать семью, ему необходимо глубоко осознать свои истинные мотивы и тщательно изучить потенциального партнера. Период зрелости становится наиболее благоприятным для заключения брака. Только набравшись жизненного опыта и мудрости, отшельник обретает готовность к семейному союзу. Даже после принятия решения о совместной жизни пара сталкивается с длительным процессом взаимной адаптации. Постепенное открытие внутреннего мира друг к другу, выстраивание личных границ и поиск баланса между близостью и автономией — все это требует времени и терпения. Особую сложность представляет необходимость компромиссов. Человеку с 9-м арканом, привыкшему к самостоятельности и уединению, не просто согласовывать свои привычки с потребностями партнера. Однако именно через этот процесс притирки происходит настоящее взросление отношений, когда два самодостаточных человека учатся создавать общее пространство, сохраняя при этом индивидуальность. Успешность такого брака напрямую зависит от обоюдного понимания природы отшельника, его периодической потребности в уединении, интеллектуальных запросов и особого взгляда на мир. При мудром подходе эти отношения могут стать уникальным союзом, где каждый партнер получает возможность для роста, сохраняя при этом личную свободу. Рекомендация для построения гармоничных отношений. Первое. Главная черта обладателя 9-го аркана – постоянный поиск глубинных смыслов и истинного знания. Его мировоззрение формируется годами размышлений, и только тот, кто разделяет его ценности и устремления, может рассчитывать на прочный союз. Если ваши взгляды на жизнь кардинально расходятся, отношения вряд ли выйдут за рамки поверхностного общения. Второе. Одиночество для такого человека – не наказание, а осознанный выбор и потребность. Ему жизненно необходимо регулярно оставаться наедине с собой, восстанавливая силы в тишине и размышлениях. Любые попытки нарушить его личные границы или навязать постоянное общение будут встречать сопротивление. Третье. Хотя понять отшельника непросто, его эмоции скрыты за слоями сдержанности, а мысли не всегда озвучиваются. Он не безнадежен для отношений. Тот, кто сумеет разгадать его внутренний мир, обретет мудрого союзника, способного находить нестандартные решения даже в самых сложных ситуациях. Четвертое. Отношения с ним потребуют терпения и гибкости. Компромиссы и четкие договоренности станут основой вашего взаимодействия. Однако будьте готовы к тому, что идти на уступки в большей степени придется вам. Человек с 9-м арканом крайне редко меняет свои привычки или принципы. Его природа требует уважения, и только тот партнер, который примет эти условия, сможет построить с ним гармоничный союз. Пятое. Обладатель 9-го аркана – человек немногословный и сдержанный. Каждое его слово продумано и взвешено, а эмоции тщательно скрыты за завесой молчания. Не стоит пытаться насильно вытягивать из него откровения. Это лишь заставит его глубже уйти в себя. Будьте готовы, что признание в чувствах придется ждать долго. Прежде чем открыться, он многократно проанализирует все возможные последствия. Шестое. Его образ жизни отличается предельной скромностью и уединенностью. Шумные компании, частые встречи с друзьями и тем более массовые мероприятия – не его стихия. Если вы хотите расширить круг его общения, действуйте осторожно и постепенно, уважая его потребность в личном пространстве. Седьмое. Доверие отшельника – драгоценный дар. Если он начал делиться сокровенными мыслями и переживаниями, значит, вы заняли особое место в его жизни. Эти отношения строятся на абсолютной искренности. Любая попытка манипуляции или обмана разрушит хрупкое доверие без возможности восстановления. Восьмое. В интимной сфере он редко проявляет инициативу, считая физическую близость второстепенной по сравнению с духовной связью. Гармония в этой области возможна только при чутком и бережном отношении партнера. Девятое. Главная опасность – нежданный разрыв отношений. Если отшельник почувствует угрозу своему внутреннему равновесию, он может решиться на радикальный шаг даже накануне свадьбы. В такой ситуации важно сохранять спокойствие и дать ему время на размышления. Любое давление окончательно разрушит хрупкую связь. Десятое. Помните, отношения с отшельником – это путь терпения и понимания. Тот, кто примет его природу, обретет верного и мудрого спутника жизни. Возможные проблемы в отношениях. Точки К, М. Человек, достигший внутренней гармонии под влиянием девятого аркана, редко испытывает острую потребность в создании семьи. Годы уединения и самопознания формируют в нем устойчивую привычку к самостоятельности, делая традиционные отношения скорее обузой, чем желанной целью. Такой человек создает вокруг себя пространство комфорта, идеально соответствующее его потребностям. Любое вторжение в этот тщательно выстроенный мир, даже со стороны любящего партнера, воспринимается как покушение на личную свободу. Даже вступив в брак, зрелый отшельник подсознательно продолжает жить по своим правилам, ставя личные исследования и практики выше семейных обязательств, потребность в уединении выше супружеского долга, интеллектуальные интересы выше бытовых вопросов. Парадоксально, но именно такой партнер может стать мудрым наставником для своей второй половины. Однако цена этого обучения – постоянное чувство эмоциональной недоступности. Его любовь проявляется не через жертвенность или страсть, а через глубину понимания и редкие, но точные советы. Тем, кто решился на союз с таким человеком, важно осознавать, это путь постоянного балансирования между уважением к его природе и отстаиванием собственных потребностей. Настоящая близость возможна лишь при полном принятии его сущности. В противном случае отношения превратятся в формальное существование двух одиночеств. Потенциальные проблемы. Первая – глубокая замкнутость, его вторая натура. Даже в самых близких отношениях остаются зоны, куда он не пускает никого. Партнеру придется смириться с тем, что некоторые переживания так и останутся неозвученными. Попытки вскрыть его мысли часто приводят к еще большей отстраненности. Второе – идеальный партнер для обладателя девятого аркана. Это почти его копия, вдумчивый, немногословный, который ценит тишину. Малейшая фальшь, эмоциональные всплески или поверхность в суждениях мгновенно охлаждают его интерес. Жесткий отбор оставляет мало шансов для случайных людей в его жизни. Третье. Социальная изоляция – его осознанный выбор. Вечеринки, светские беседы и даже семейные посиделки – для него тягостная повинность. Партнеру, привыкшему к активному общению, придется либо смириться с уединенным образом жизни, либо постоянно преодолевать его сопротивление. Четвертое – аскетичный быт, его естественное состояние. Если он погружен в свое призвание, наука, духовные практики, творчество, мирские заботы, деньги, ремонт, светские обязательства просто выпадают из его реальности. Конфликты неизбежны, если второй половине нужна нормальная семейная жизнь. Пятое – тихая гавань вместо страсти. Так выглядит его любовь. Пылкие признания, бурные выяснения отношений, интенсивная интимная жизнь – все это чуждо его природе. Физическая близость для него – редкое дополнение к духовной связи, а не самостоятельная ценность. Как сделать отношения гармоничными? Первое – ценить его глубину, а не требовать открытости. Второе – уважать его потребность в тишине. Третье. Быть самодостаточным, чтобы не задыхаться в этом союзе. Четвертое. Найти радость в совместном молчании. Это отношение для тех, кто ищет покоя, а не страсти, мудрости, а не ярких эмоций. Не каждый выдержит такой формат, но для избранных это шанс обрести редкую в наше время подлинную близость без потери себя.